Равнодушно молчат историки. Никаких связей с примечательными событиями и лицами им не удается рассмотреть. И тем не менее сведения о Клименте исподволь без чьих-либо усилий накапливаются. Первым они заявляют учреждение, одинаково не имевшее отношения ни к зодчеству, ни к истории. В своем указателе улицы домов столичного города Москвы контора московского оберполицмейстера еще в 1882 году давала неожиданно обстоятельную справку. По данным указателя, Климент был построен в 1761-1769 годах на месте разобранной за ветхостью церкви Николы и Знамения и освящен в 1770 году известным своей близостью к Анне Иоанне архиепископом Амбросием. Примыкающая же к основному зданию трапезная, в которой разместилась теплая церковь с приделом Климента, возводилась в 1758 году. Строителем же всего ансамбля назывался коллежский асессор Матвеев. Для справочного издания сведений более чем достаточно. Но именно из-за своей относительной полноты они начинали подсказывать один за другим новые вопросы. Если трапезная, безликая, вросшая в землю одноэтажное строение, была возведена за 3 года начала основного строительства, значит, великолепное дворцовое здание Климента пристраивалось к ней. Но как это можно себе представить? Что означает совершенно неожиданное название Николы и Знамения? Подобного сочетания никогда не приходилось встречать. Почему новый огромный храм получил название от пределов трапезной? И главное, кем был строитель Климента? Коллежский асессор Матвеев, располагавший средствами для возведения одной из богатейших московских церквей. Лондон. Министерство иностранных дел, правительство Тори. Вы на целых 3 часа задержали сообщение о новом назначении Алексея Бестужева, сэр. Его Величество вами недоволен. Приношу мои глубочайшие извинения, милорд, но вы еще не изволили приехать в министерство, и я не счел себя вправе обеспокоить вас по такому поводу в вашем доме. Вы удивляете меня, сэр. Такая новость, и вы не можете не знать ей цену. Бестужев юниор из камер юнкеров герцогини Курлянской снова стал посланником, и притом в Дании. Разве этого мало, чтобы поднять с постели каждого из членов кабинета? Я уверен, господин Бестужев не изменит тому расположению, которое в свое время испытывал к нашей короне. Иметь своего доброжелателя в Дании не шутка. Прошло 3 года, милорд, со времени службы Алексея Бестужева у короля. Его нынешнее настроение представляет для нас тайну. Мы ими не интересовались. Вряд ли в этом вопросе целесообразно торопиться с выводами. Дело не в выводах, а в необходимости немедленной связи с ним. Немедленной. Вы слышите, сэр Грей? В дипломатических делах время не терпит ни в каких случаях. Как объясняется нашим министрам причина его перевода? Милостью Петра. Милости Петра, только что так резко обошедшегося с Бестужевым сеньором? Здесь очевидные противоречия. Никакого, милорд. Бестужев юниор заслужил милость Петра и полное прощение его дружбы с нами тем, что сумел представить царю в наиневыгоднейшем свете старания отца по поводу мнимого сватовства герцогини Курлянской. Ведь, по сути дела, Бестужев сеньор устраивал Курляндию сначала вейсенфальскому герцогу Иоганну, затем бранденбургскому марграфу Фридриху Вильгельму. Влияние Пруссии совершенно неприемлемое для Петра. Преданность сына царю в ущерб интересам отца не могла оставить Петра равнодушным и напомнила ему о заслугах юниора во время Утрехтского конгресса. Отец получил строжайшее взыскание и запрещение заниматься какими бы то ни было внутренними делами Курляндии, только, собственно, двором герцогини Анны. Мало того, его лишили права прямых докладов царю. Теперь Бестужев сеньор должен по всем вопросам обращаться к рижскому губернатору. Зато Бестужев сын получил место посланника И не в Петербурге, который ему, вероятно, порядком надоел, а в Копенгагене».